Ответ на этот неоднократно поставленный здесь вопрос дает не размышление, а опыт при исследовании во время лечения отдельных сопротивлений перенесений. В конце концов, замечаешь, что нельзя понять использование перенесения для сопротивления, пока речь идет просто о перенесении. Нужно решиться отличать положительное перенесение от отрицательного, перенесение нежных чувств от враждебных и отдельно рассматривать оба вида перенесения на врача. Положительное перенесение разлагается далеко на перенесение дружественных или нежных чувств, приемлемых для сознания, и на продолжение этих чувств в бессознательном. Анализ показывает, что последнее всегда происходит из эротических источников, так что мы приходим к взгляду, что все чувства и отношения, оцениваемые в жизни как симпатия, дружба, доверие и тому подобное, генетически связаны с сексуальностью и развелись из чисто сексуальных вожделений благодаря ослаблению сексуальной цели, хотя и представляются нашему внутреннему сознательному восприятию абсолютно чистыми и лишенными чувственности. Первоначально нам были известны только сексуальные объекты. Психоанализ показывает нам, что только ценные и уважаемые в нашей реальности лица все еще могут быть сексуальными объектами для бессознательного в нас. Разрешение загадки состоит, следовательно, в том, что перенесение на врача годно лишь постольку для сопротивления в лечении, поскольку оно является отрицательным перенесением или положительным перенесением вытесненных эротических душевных движений. Устраняя перенесение тем, что делаем его сознательным, мы освобождаем личность врача только от обоих этих компонентов чувства. Другой, приемлемый для сознания и не шокирующий компонент, остается и становится в психоанализе таким же точным носителем успеха, как и при других методах лечения. В этом смысле мы охотно соглашаемся, что результаты психоанализа покоятся на внушении. Необходимо только под внушением понимать то, что видим в нем я и Ференчи, воздействие на человека при помощи возможных у него феноменов перенесения. При этом, пользуясь внушением, мы заботимся об окончательной самостоятельности больного, чтобы заставить его проделать психическую работу, имеющую непременным следствием длительное улучшение его состояния. Можно еще спросить, почему феномены сопротивления перенесения проявляются только при психоанализе, а не при индифферентном лечении, например, в санаториях. Ответ гласит, они и там проявляются, нужно их только признать таковыми. Взрыв отрицательного перенесения случается в санаториях даже очень часто. Как только больной попал во власть отрицательного перенесения, он оставляет санаторий в таком же состоянии, как он был, или получает рецидив. Эротическое перенесение не действует в санаториях так парализующе потому, что, как и в жизни, оно там приукрашивается, вместо того, чтобы быть вскрытым. Оно проявляется, однако, совершенно ясно, как сопротивление против выздоровления, хотя не тем, что ведет к отъезду больного из санатория, наоборот, оно удерживает его в санатории, а тем, что держит его вдали от жизни. Для выздоровления ведь совершенно безразлично, преодолел ли больной в санатории тот или другой страх или задержку. Гораздо важнее, чтобы он был свободен от них в своей реальной жизни.